страхом собственных смертей. В желании быть вы слезы будущих детей. Через края готовы лить. Простите нас за слабость душ, за то, что глубока печаль. Прозрачной бабочкой душа в пыльце.